Глава 41. Человек создан для того, чтобы всю жизнь трудиться, преодолевать мертвую косноту неодушевленной персти, в поте лица своего добывая хлеб свой. И не сожидай, смертный, ни воздаяния за труды свои, ни славы, ни даже справедливости. Все это может и быть, и не быть, и все это равно ничтожно, ибо и воздаяние, и справедливость в тебе самом. Они уже даны тебе свыше, но не к смертному телу твоему и не к бренным делам быстротечной жизни должны их прилагать». Воздаяние твое в душе твоей, а не вне ее, в духовном и незримом, а не в зримом и вещественном, в том, что называют красотою души. Она же, красота эта, в рубище и в безвестии, даже и паче сияет, нежели в дорогих портах, среди расписных хором. Ибо гроб повапленный — все гроб, и смерть духа — все смерть, и во сто крат горше, ежели она застает среди роскоши и нег телесных. Да, трудись всю жизнь, требовательно любя своего ближнего и паче себя возлюбив Бога своего, то есть, как скажут потом, паче себя, паче своей жизни, уважая те идеалы, коим служит человек». Конечно, добра, конечно, за други своя, так свершив путь жизни своей, получишь ты высокое благо умереть, будучи нужным людям, умереть так, чтобы знающие тебя ощутили утрату невосполнимую, почуяли, что с тобою уходит из жизни что-то такое дорогое и нужное, чего нельзя уже ни повторить». Не заменить чем-то иным, и чтобы пожалились о тебе, и был бы ты похоронен с честью, и с честью помянут, ежели смерть твоя вдали от дома и родины, в дикой степи, в земле чуждой или в пучине морской. И то, что скажут о тебе потом, даже и не скажут, а подумают, когда тебя уже не будет на земле, то и есть последняя и единая награда за весь труд земной жизни. И еще другая награда — это то, что оставлено тобой в мире. Не дела, они тленны, как и люди, да и какое содеянное дело оставит после себя, к примеру, арата и пахарь, самый важный и самый корневой человек на земле. Хлеб, выращенный им, съедят много через год, а не останет зримых следов его труда в жизни, кроме ее самой, кроме жизни народа, которая, ежели он свершил труд свой хорошо, будет идти так же тем побытом, что и при нем. И в новых, неведающих о нем поколениях он будет незримо воскресать раз от разу. И так живет, так вечен пребывает народ, пока и весь народ не исполнит срока своего и не сойдет в небытие, не рассыплется по лицу земли, что произойдет, однако, не раньше той поры, когда люди народа перестанут совершать труд жизни и понимать жизнь как непрестанный труд, непрестанное усилие, а станут жить без труда, для удовольствия, для утехи, и изживут себя в жизни своей, ничего не оставя потомкам, ничего не передав вечности. И вот тогда наступит конец. Даже ежели они, эти последние, будут талантливы, даже ежели оставят зримые следы свои на земле, книги и картины, храмы и статуи, все равно все пойдет прахом и рассыплет в прах, ежели люди перестанут совершать в поте лица своего труд свой, не ревнуя о воздаянии и славе, но токмо о том, чтобы взрастить и воспитать подобных себе. Федор лежал на одре принаряженный, строгий, с уже неживым восковым ликом и круто запавшим подбородком, ибо исчезла уже для него необходимость дышать. Лежал, окруженный гостями многими, даже старый боярин Терентий, что и сам был уже ветх здоровьем, приехал, велел привести себя ко гробу подручника своего, дабы облобызать холодное, глинисто-податливое чело в серой мертвой бороде и серых померкших волосах. облобызать и, пожалившись, уронить слезу, по мысли, что и самому недалеко уже в свой черед собираться в ту же дорогу. Отступя от гроба, он кивнул на немые вопросы предстоящих о Мишуке, сыне покойного, и отмолвил негромко: «С князевым гонцом наказал, сам и посыловал. Уж как на Москвы должен прискакать вот-вот». Федор, и об этом говорили в толпе в полголоса и в голос, прощаясь и скорбя, прошел путь жизни своей достойно и заслужил последнюю отраду достойной жизни умереть, имея друзей и родню природу при гробе своем. Уж плачи и вестим, так-то не оплачут, как свои. Наемно так, и уж самому-то поди горестно, толь зрети. Жонка преживо померла, да, вишь и братца нету старшего-то Грикши. Он, слыхать, в затвор затворился, нонче в монастыри в своем, так уж никак-никак не приехать ему. И сынок-то у его на Москве. Так один и сынок-то? Один. Хаша посыловали-то? Боярин, говорит, посыловали, так не ближен свет. Поди, не найдут его тама. Так шептали и переговаривали в толпе, покачивая головами бабы, сожалительно глядячи на Федора. И так бы, глядишь, и лег он в землю, не оплакан никем из своих, ежели бы Господь в великой милости сердца не узрел сего и не сказал ангелу своему: «Зри, мужа, достойно и честно, и нелепо умереть ему так вдали от своих. Приведи же ему душу родную, дабы села я, как птичка, на ветвях древа при гробе сём, и оросила слезами прах, и согрела дух его, отходящий временного света земной жизни». И тогда странница в засаленном и потемневшем от пота и пыли дорог татарском халате вошла, робко и слепо, в полный народу дом, и, пробравшись сквозь гостей, подступила ко гробу и долго глядела безотрывно, так что в толпе начали уже и роптать, и судачить, спрашивая, что за странница, и даже кто и зачем ее пустил, хоть к мертвому может подойти всякой, и всякому не возбраняется проститься с отходящим в жизнь вечную. И вдруг странница, отчаянно выкрикнув: «Федюша, соколик ты мой светлый, жалимая кровиночка», пала на грудь мертвого и начала целовать, хватая за щеки и тормоша, точно надеясь разбудить на миг это холодное, мертвое, с уже нежилым, сладковато-тошнотным духом тления тела. Она рыдала и причитала в голос, прощаясь с братом, укоряя, что не дожил, не дождал ее на последний погляд и всего-то двух дней. И тут же винилась, броня и себя саму, что задержалась в пути, не поспешила прямо сюда, не поспела, глупая, зараньше. И гости перешептывались, не понимая еще ничего толком. И первый, кто понял и ахнул, был старый, как лунь, раб Федоров, Яшка Ойнос. Теперь уже не холоп, а по душевой грамоте Федор давал Ойносу волю и наделял добром. И Ойнос понял, и поняла вслед за ним почти столетняя слепая старуха Алена, подруга еще покойной матери Федора. И Алена, по голосу признав, произнесла громко: «Да, Господи, что же это? Никак проск! Просинья!» И двинулась старая неверными шагами, протянув руки вперед, и требовательно позвала: «А просинья!» Тенька Алена ахнула та в ответ, и две старые женки пали в объятия друг другу. «Федя, Федюш, Федор-то!» — бормотала, всхлипывая Алена. «Федь-то где?» Ее подвели, и она, ощупав и поцеловав покойника, строго в голос вычитала ему: «Вот, Федор, не верил, а у матки-то твоей сердце вещун! Вот она, гляди, воротилась домой, гляди уж, и не поглядишь, Федюш, как и я, старый, не погляжу на тебя». Она стояла с поднятым горе слепым ликом и увлажненными щеками. Рядом плакала, трясясь, просинья, безотрывно глядя на Федора, которого сейчас бабы бережно поправляли, складывая ему руки на груди, оправляя волосы и полагая ровно молитву на лбу покойника. И в толпе гостей, своих, княжевецких и крюшкинских, из Клещина, из самого Переославля, в густо набившейся в горницу многолюдной разноликой толпе, где были и нарочитые, и простые, ибо смерть съединяет людей паче жизни, в толпе этой настало смятенье и молвь, поднялись голоса восторга и горького плача, ибо узнав, поняв, представив, ужаснулась, пожалилась и изумилась вся толпа гостей и ближников. И уже не старуха нищенка в татарском нелепом халате, а почти святая, просветленная горем и участием многих, предстояла у гроба, обретенная из небытия, из далекого и долгого ордынского плена младшая сестра покойного хозяина». И теснились взглянуть, рассмотреть получше, и прозревали в коричневом старом лице жонки те же, что у Федора родовые черты, и уже корили себя в полголоса. Да как ж не поняли-то в раз, как не признали-то? Да видать, видать, что сеструха Иова, да у ей знатье есть, да и помнят которые-то древние старухи, помнят. А Алена, переждав и вздохнув высоким, хоть и дрожащим, от старости и слабого дыхания голосом завела плач, и просенье подхватила, неуверенно сперва, отвыкла на чужбине-то, но потом, вспоминая все уверенней, повела рассказом плачем о себе и о Федоре, и о далекой Орде, и уже Алена, передыхая, начала подголашивать ей, пристраиваясь к голосу просеньи. И так оплакан был Федор, что лежал сейчас с примиренным, смягченным ликом и словно бы даже немного улыбался, слушая голос давным-давно потерянный ему сейчас при гробе вновь обретенной сестры. И Господь, поглядев свыси горней, тоже улыбнулся в свою облачную бороду и сказал ангелу своему: «Не все еще свершил ты для мужа сего». Не должно и сыну быть вдали от отца в этот час. И потому княжий гонец, передав на Москве кому надо переославские грамоты и уже был начавший расседлывать коня, вспомнил вдруг еще одно поручение, данное ему боярином Терентием, и, ругнувши сам себя крепко, затянул отпущенную было подпругу, взвалясь в седло, подъехал к терему Протасия, оттуда, переговоря с челядью, порысил на посад, где и нашел, наконец, ражего молодца, коему передал весть нерадушную. «Тять твой помер, не как второй день уже, так ты того, коли заможешь, поспешай, парень!» И Мишук, спавши с лица, кинулся в город, пал в ноги Протасию, и уже через час, оседлав дорогого коня, с заводным в поводу выезжал из ворот Кремника и полетела дорога. Только ветер да пыль, да пропадающий вдали топт коня, только неистовый ор распуганного воронья по дорогам, да запоздалый собачий брех за спиной всадника. Весь черный от пыли, с одними светящимися белками глаз, он по Протасьевой грамоте потребовал в Радонеже свежих лошадей и снова скакал, пересаживаясь с коня на конь, и почти не евший, не пивший дорогою, проскакав 150 верст за 4 часа, сейчас, когда жонки уже отпричитали над гробом, и мужики прошали боярина годить еще, али закрывать, донести на погост, Мишук, почти не умеряя сумасшедшего скока коня, проминовал Переславль и уже выныривал из вторых градных ворот, поворачивая на дорогу к Никитскому монастырю. Терентий подумал, понурясь, и кивнул головой. «Бываты услали куда молодца». Под новые рыдания жёнок Фёдора закрыли полотном, и священник хотел уже посыпать тело, освящённое землёю, крестообразно. Но тут княжеские заспорили. «Нать ещё на погосте отокрыть, у нас завсегда так. Дорога искривить, чё не то, поправить там, да и того!» Священник уступил недовольно. Знал, что на погосте будут волховные требы править, но помешать тому и доселе не умел. «Дедами заведено, не нам и бросать», — отвечали обычно мужики. И Так, только прикрыв крышкой, колоду с телом понесли на белых полотенцах на погост. Несли, часто переменяясь, и потому неспешно, и мешок успел уже доскакать до Клещина, где, не слезая с седла, напился воды и узнал от брехливой жонки-пустомолки, что батюшку его уж схоронили из утра. Чуть не пал мешок с коня, хотел даже заворотить с горя, но опомнился, справясь с собой, и тронул дальше, уже не вскока рысью, сжав зубы, перемогая тоску и уже безо всякой надежды. И только у княжевецкой околицы ему сказал встречный древний старик, что отца его только-только понесли на погост. И тут мешок выжил из загнанного коня последнее, на что тот был способен, и успел подскакать, когда уж священник начал было посыпать тело землей. Мешок вихрем влетел в толпу, пал с седла, и тотчас кто-то из мужиков, подхватив под узцы, принялся водить, отваживать запаленного боярского скакуна, пробился к домовине, перед ним расступались, стесняясь и падая, и уже бабьи проворные руки отворачивали перед ним край полотна, и рука священника замерла и опустилась долу, и, рухнув на колени, впился мешок в неживые, пугающие липкие уста, второй раз потревожив и растрепав покой уложенного в домовину тела. Он все целовал и целовал отцовские губы, обминая пальцами холодную, немо поддающуюся его рукам дорогую голову, стараясь не замечать ужасного запаха тления, и рыдал в голос, по-мужски, грубо и громко, размазывая слезы и грязь по широкому лицу. Поднявшись, наконец, на ноги, мешок постоял, ему подали плат обтереться, и вновь не выдержал, пал на колени, рыдая и целуя опять ледяные губы отца, и все не мог оторваться, боялся отпустить, потерять, и уже навек, уже больше никогда, никогда не увидеть, мелькнуло сумасшедшее. Хоть бы так-то лежал, хоть бы увидать-то иногда, даже просто глянуть, и то сердцу легче. А так, батя, батя, как же я без тебя, Господи! Прости меня, батюшка, глаз не закрыл я тебе, не знал, не ведал, не почуял, глупый, слова твоего не принял, последнего наказу родительского не выслушал. Так уж прости, прости ты меня, худоумного, этой вины воззри, свысь и пожалей, наставь, хашано. Ночью приснись, подскажи, чего, когда я от худого отведи. Батя, батя, батюшка мой, как же я без тебя-то теперь чужить стану? И стояли, и ждали, пережидали горе. Никто не торопил, не спешил. Умирают, как рождаются один раз, и теряют родителей лишь единожды. Навечно, навек. Сам дрожащей рукою закрыл, наконец, мешок покрывалом голову отца. Сам, приняв от священника, посыпал землею. Священник отступил, и тогда жонки, навычные волховать, совершили то, что полагалось по древнему языческому обряду. И потом опустили домовину в землю, и засыпали землею, и утвердили крест, и ели, стоя вокруг могилы, кутью, рассыпая остатки птицам, ибо в птицах души усопших людей, как говорят старики, и пошли назад к дому, чтобы там помянуть покойного. И только тут указали мешуку на старую жонку в татарском платье, и узнал он, что то сестра отца Просинья, вчера лишь воротившаяся из Орды его родная тетка, о которой он прежде только и слышал рассказы легенды, не очень веря даже, что все-то было на самом деле. На завтра собрались в доме своей семьей, с ближними, мешок теперь уже за старшего, рядом седой Ойнос Яша, бабы, что услужали Федору, старуха Алена на правах старинной подруги дома, несколько дальних свистей и тинок, двое сотоварищей Федора по службе. Приглашен был и священник, чтобы составить грамоты. Мешуку нельзя было долго задерживаться, и потому требовалось решить в раз, что делать с домом и добром. С домом Мишук постановил просто. Оставил пока Ойноса, уже по-дружески попросив пожить в дому и вести хозяйство по-прежнему, теперь уже от его, Мишука, имени и за условленную плату. Яша покивал головой, согласился. «Сколь смогу, хозяин, а уж из села выйду, не взыскай». Мишук молча обнял Яшу, потискал за широкие плечи. Когда-то мальчишкою не взлюбил было холопа, а ведь он, Яша, и жизнь в пору деденевой рати ему спас. А просинья, вымытая, переодетая в русское платье, тоже сидит за столом со всеми. Слушает, кому вольно, кому какое добро, что Мишук забирает нынче в Москву, что оставляет на Яшу. Отцов Серко и старинная дедовская бронь переходят теперь Мишуку, и Мишук радуется и гордится. Украдкую он уже натягивал кольчатую рубаху. Пришла в пору, дед был верный и высок, и не мелок в плечах. Достают серебро из скрыни, как великая драгоценность, достаны и осмотрены всеми золотые серьги Тверской княжны, когда-то перепавшие Федору. «Жонке подаришь!» — с легкой завистью кивают бабы, бережно разглядывая и передавая серьги из рук в руки. Полный сундук рухляди, где и дорогой мех, и парча, и бабушкина серебряная с жемчугами головка, и ее же атласный саян полустолетней давности, порты и узорчия, чудом сохраненная ото всех разорений и пожаров, и новая, прикупленная Федором. У Мишука разбегаются глаза. Отец как-то и не скуп был, а сколь добра оставил. И горячее чувство к покойному родителю вновь застилает ему туманом глаза. На него смотрят, кивая в сторону опросиньи, как, мол, с нею. «Ож угол-то ей тут-то должен быть», — решительно говорит слепая Алена. «А что тут?» — слегка обижается Мишук. «Тетя просит, я с собой забираю в Москву, пущай дом ведет там, а...» Бабы кивают, а просенье, горбясь, прячет лицо, роняет себе на колени новые, уже благодарные слезы, и, оправясь, робко оглаживает племянника по плечу. Позапрошлую ночью мечтала воды бы вынес напиться. Мишук склоняет голову, трется щекой о шершавую теткину руку, и просинья чует, какой он добрый, как и взаправду хочет взять ее в дом хозяевать. Быть может, через то и ему будет легче и памятнее, поближе к покойному отцу. И, почувствовав все это, просинья кивает и сморкается в фартук, и снова радостно плачет, успокоенная, согретая, нашедшая, наконец, свой дом и свой очаг, и свое дело на родимой земле. Позднейшая легенда все сильно изукрасила и поиначила. Сказывали, что вторая жонка покойного мужа Опросиньи в Угличе с соромом прогнала ее с порога, что, не застав брата в живых, она лишь поглядела издали на покойного и, не быв никем привечена, побрела дальше в Москву, где явилась в монастырь на строгой, принявший обет молчания мних, ее старший брат, лишь благословил просенью издали, не признав или не пожелав признать сестры, и только когда она, голодная и усталая, почти отчаявшись, прибрела к дому племянника, тот узнал тетку по особому знаку на щеке, о котором повестил ему покойный отец, и принял в дом, после чего, вернувшись, полонянка сразу слегла и, вскоре благословив племянника, отошла к Богу. На самом деле... Посвежевшая и отдохнувшая просинья до Москвы ехала на вазу, оберегая племянникова добро и уже строго сдвигая брови и поджимая губы. Точно так, что Мишук, радуясь, вспоминал по ней покойную бабку, неотступно и упрямо выговаривала племяннику. «Шалаганом живешь! Девку-то поди ни одной перепортил! А ныне, как в Орде басурманы одолели, и ратная пора накатить не успеешь глянуть, тогда-то поздно станет руками махать. Жонку надо тебе найти беспременно. Я хоть внучат выненчу, пока в силах дожива. Уже на Москву приеду, сама буду сыскивать. Батька-то не неволил, а зря. Род не продолжишь, отца с матерью осиротеешь. А род наш, Михалкинский, честный, добрый род. На тебя одна и надей теперь-ча. Зуб-то не скаль того! А Мишук все одно улыбится во весь рот. Не может не улыбаться. Весело ему слышать теткину воркотню. Это ведь только в легендах человек живет прошлым. А чтобы жить на деле, нужно иное и забыть. Забыть и плен, и рабство свое. И вновь кем-то распоряжаться, кого-то журить, бронить. И зря оно так сердит, повышает голос. Мишук не словам ее усмехается вовсе, а тому, что, стал быть, отошла тетка, оттаяла. Перестала уже чуять себя нищенкой и беглой ордынской рабыней, а стала вновь уважающей себя вдовою из рода Михалкиных. «Ничего, теть, прось, не журись, заживем. Будет и у него теперь дом, как у людей, и ворчунья хозяйка в дому. Да и пущай, оженит его тетка Просинья. Пора».